Он смотрел прямо в лицо Кадберту, в его всегда веселое, умненькое лицо, и не видел ничего, вообще ничего. В теперь бесцветных глазах Кадберта отражалась погибель Хакса. В глазах Кадберта это уже случилось. Он накормил их, они пошли на лестницу, чтобы поесть. А потом Хакс отвел стражника по имени Робсон для предательского тет-а-тет не в тот угол кухни. Вот и все. В глазах Кадберта Роланд увидел, что за это предательство Хакс умрет, как умирает гадюка в змеиной яме. Только так и никак иначе. И ничего больше. В глазах Кадберта Хакс уже умер. Это были глаза стрелка. Отец Роланда только что возвратился с Нагорья и выглядел как-то совсем не к месту среди роскошных портьер и шифоновой претенциозности главной приемной залы, куда мальчику разрешили входить лишь недавно в знак начала его ученичества. Отец был одет в черные джинсы и голубую рабочую блузу, дорожный плащ, пыльный и грязный, а в одном месте даже разодранный до подкладки. Отец перекинул небрежно через плечо, не заботясь о том, как подобный видок сочетается с элегантным убранством зала. Он был ужасно худым, и, казалось, пышные его усы, похожие на велосипедный руль, перевешивали его голову, когда он смотрел на сына с высоты своего роста. Револьверы на перекрестных ремнях, опоясывающих его бедра, висели под безупречным углом к рукам, чтобы их было удобно вытаскивать из кобуры. Рукоятки из потертой сандаловой древесины смотрелись тускло и как-то сонно в этом слабом свете закрытого помещения. «Главный повар», — тихо проговорил отец. «Подумать только. Взрыв на горной дороге у погрузочной станции. Мертвый скот в Хендриксоне. И, может быть, даже подумать только, в голове не укладывается». Он умолк на мгновение и внимательно присмотрелся к сыну. «Это тебя угнетает? Терзает?» «Как сокол добычу», — отозвался Роланд. «И тебя оно тоже гнетет. Терзает». Он рассмеялся. Не над ситуацией, ничего в ней веселого не было, но над пугающей точностью образа, как сокол терзает добычу. Отец улыбнулся. «Да», — сказал Роланд, вдруг посерьезнев, — «наверное, это меня угнетает». «С тобой был Кадберт», — продолжал отец, — «он, наверное, тоже уже рассказал все отцу». «Да». «Он ведь подкармливал вас, когда Корт...» «Да». «И Кадберт, как ты думаешь, его угнетает все это?» «Не знаю». На самом деле Роланда это и не интересовало. Его никогда не заботило, совпадают ли собственные его чувства с чувствами кого-то другого. «Это гнетет тебя потому, что ты чувствуешь себя убийцей?» Роланд невольно пожал плечами, ему вдруг не понравилось очень, что отец так дотошно разбирает мотивы его поведения. «И все-таки ты рассказал. Почему?» Глаза мальчугана широко распахнулись. «А как же иначе? Измена, она...» Отец резко взмахнул рукой. «Если ты так поступил из-за дешевой идейки из школьных учебников, тогда не стоило и трудиться. Если так, то лучше уж пусть весь фарсон помрет от массового отравления». «Нет!» — яростно выкрикнул Роланд. «Не потому! Не хотелось убить его, их обоих, лжецы, гадюки, они...» «Продолжай». «Они задели меня», — закончил парнишка с вызовом. «Сделали больно. Что-то такое они со мной сделали. То есть лично со мной. Из-за них что-то во мне изменилось, и мне хотелось убить их за это». Отец кивнул. «Это другое дело. Это стоит того. Пусть оно и, не что называется, высоконравственно, но тебе и не нужно быть добродетельным. Это не для тебя. На самом деле, он пристально поглядел на сына, ты всегда будешь стоять вне каких-либо нравственных норм. Ты не настолько смышлен, как, скажем, Катберт или этот сынишка Виллера, и поэтому ты будешь неодолим. Мальчик, до этого раздраженный, теперь почувствовал себя польщенным, но и немного встревожился. Его повесят. Мальчик кивнул. Я хочу посмотреть, как это будет. Роланд-старший расхохотался, запрокинув голову. Не настолько, впрочем, неодолимый, как мне показалось, или, может быть, просто тупой. Внезапно он замолчал. Рука метнулась, как вспышка молнии, и обхватила предплечье парнишки, сжав его крепко, до боли. Мальчик скривился, но даже не вздрогнул. Отец смотрел на него долго и пристально, и Роланд не отвел глаз, хотя это было гораздо труднее, чем, например, надеть клобучок на возбужденного сокола. «Хорошо», — сказал Роланд-старший и повернулся, чтобы уйти. «Папа, что? Ты знаешь, о ком они говорили? Кто этот уважаемый человек? Ты знаешь?» Отец обернулся и задумчиво поглядел на сына. «Да, по-моему, знаю». «Если его схватить», — вымолвил Роланд в своей медлительной, чуть, может быть, тяжеловатой манере, — «тогда больше уже никого не придется вздергивать, как повара». Отец усмехнулся. «На какое-то время, может быть, да. Но, в конце концов, всегда приходится кого-нибудь вздернуть, как ты изящно выразился. Люди не могут без этого. Даже если и нет никакого предателя, все равно люди его найдут». Да, Роланд понял, о чем идет речь. И раз уяснив себе, больше не забывал никогда. «Но если вы его схватите...» «Нет», — спокойно вымолвил отец, не дав сыну договорить. «Почему?» На мгновение мальчику показалось, что отец скажет сейчас «почему», но отец промолчал. «На сегодня, мне кажется, мы уже поговорили достаточно. Ступай к себе». Роланду хотелось напомнить отцу о его обещании, чтобы тот не забыл о нем, когда придет время Хаксу взойти на эшафот. Но он прикусил язык, почувствовав отцовское настроение. Отец хочет потрахаться. Мальчик не стал мысленно задерживаться на этом. Он знал, конечно, что его папа и мама делают это, эту самую штуку друг с другом, и знал, как и для чего все это происходит. В этом смысле он был неплохо проинформирован, но сцены, которые возникали при мысли об этом самом в его детском воображении, сопровождались всегда ощущением тревоги и какой-то непонятной вины. Уже потом, несколько лет спустя, Сьюзан рассказала ему историю про Эдипа, а он слушал ее в молчаливой задумчивости, размышляя о причудливом и кровавом любовном треугольнике. Его отец, мать и Мартен. Мартен, которого в известных кругах прозывали уважаемым человеком. Или, может быть, если добавить его самого, это был даже и не три, а четырехугольник. «Спокойной ночи, отец», — сказал Роланд. «Спокойной ночи, сын», — рассеянно отозвался отец и начал расстегивать рубаху. Он уже забыл про мальчугана. «Каков папаша, таков и сынок». Холм висельников располагался как раз у дороги на Фарсон, что было как-то даже поэтично, и это смогло бы, наверное, произвести впечатление на Катберта. На Роланда нет. Зато на него произвело впечатление это величественное и зловещее приспособление – виселица, черным углом прочертившее ясное голубое небо, изломанный силуэт, нависающий над столбовой дорогой. Обоих ребят освободили в тот день от утренних занятий. Корт вымученно прочел записки от их отцов, кивая время от времени и шевеля губами. Закончив читать, он поднял глаза – к лиловому небу рассвета, и снова кивнул. «Подождите», — сказал он и направился к покосившейся каменной хижине своему жилищу. Вскоре Корт вернулся с караваем пресного хлеба, разломил его надвое и дал каждому по половинке. Когда все закончится, вы оба положите это ему под ноги и смотрите. Сделайте, как я сказал, иначе я вам устрою на этой неделе веселую жизнь. Шкуру спущу с обоих. Ребята не поняли ничего, пока не прибыли на место. Верхом, вдвоем, на коне Каддарта. Они приехали самыми первыми, за 2 часа до того, как остальные только еще начали собираться. И за 4 часа до казни, так что на холме висельников было пустынно, если не считать воронов да грачей. Птицы были повсюду, и, разумеется, все черные. Они кричали и хлопали крыльями, устроившись на тяжелой поперечной балке, этакой арматуре смерти. Сидели рядком по краю помоста. Дрались за места на ступеньках. «Их оставляют», — прошептал Каддарт, — «для птиц». «Давай сходим наверх», — предложил Роланд. Каддарт взглянул на него едва ли не с ужасом. «Ты думаешь...» — Роланд замахнул рукой, оборвав его на полуслове. «Да мы с тобой заявились на 2 лет раньше. Никого нет, нас никто не увидит». «Ну ладно». Ребята медленно подошли к виселице. Птицы, негодующе хлопая крыльями, снялись с насиженных мест, каркая и кружа. Не дать не взять толпа возмущенных крестьян, которых выселили с земли. На чистом утреннем небе их тела выделялись черными плоскими силуэтами.